Глава 4. Анна. Совести нет никакой, считает меня легкомысленной дурочкой. Для начала ударила его коленом между ног. Спятила? Больно гулящий муженек сестры. Радуйся, что не кастрировала. Грозная Анечка сердится. На самом деле замерзнешь в своей холодной кровати. Продолжал нервировать. Его ухмылка раздражает, заставляет чувствовать себя бешеной истеричкой. Руки свои вонючие убрал. «Подыскивай себе адвоката, у вас скоро развод». «Печально тебя расстраивать, своячница, но наш брак не распадется. Так вышло, Лиза меня боготворит». «Я был ее первым парнем, который лишил невинности», — хвастался стервятник. «Замолчи, сукин сын, мне противно тебя слушать. Совесть потерял?» «Изменил жене в день свадьбы. Хоть понимаешь, Алик, какая ты сволочь?» «Не нервничай, Анна, а то подумаю, что возбуждена». «Представь, я случайно узнаю секрет про твои шалости под одеялом». «Завистливая сука одичала», — стремился наговорить больше гадостей. «Советую не злить, а не то снова ударю, мразь». «Вежливо обещать умеешь? Ты этого недостоин, Налик», — рассчитывала его проигнорировать. Но в нашу перепалку вмешалась сестра. «Грызетесь, как собаки, в чем причина?» «Твою старшую сестру бросил ухажер, сегодня пойдет в бар горе заливать». «Печально, когда используют», — разглагольствовал сосунок. Терпение медленно заканчивается. «Ань, правда? Да брось убиваться. Я благодарю, что твой супруг интересуется моей личной жизнью. Но следи за его речью. Руки чешутся, впиться когтями в его лживую морду». Покинула свадьбу. Наблюдать лицемерие нет сил. А наглый Алекс специально провоцирует. Утром во время пробежки я слила душу подруге. «Да, не повезло сестренке твоей, встретила кобеля». «Хам, хотя бы постеснялся изменять на свадьбе», — высказала свою точку зрения. «Сама злюсь, он хам, который плевал на нравственность». «Ань, почему не отговорил ее от брака?» «Расскажи ей, хватит терпеть предателя», — советовала мне перейти к радикальным действиям. «Боюсь причинить боль. Глупышка влюблена по уши, понимаешь, после гибели родителей она замкнулась». Замучилась ее вытягивать из депрессии. Присела на скамейку, чтобы передохнуть. «Лучше горькая правда. Жить в розовых очках плохо. Да пожалей ее в конце концов». «Глаш, сама просыпаюсь бессонными ночами. Не обвиняй, найду способ насолить ублюдку». Искренне я верила в свой успех. «Скажи, как ее угораздило встретиться с Аликом?» «В баре случайно каблук сломала. И он галантно проводил ее до дома. Я в его чувства не верю». Выпила холодной воды. «Между вами прям вражда». «Да, ненавижу его с каждым днем. Мечтаю выгнать из дома и распрощаться навсегда. Но понимаю, какой удар нанесу Лизе. Она слишком впечатлительная». Печалилась я по данному поводу. «Прям семейная драма». «Ладно, все наладится, поверь. На работу опаздываю», — поторопилась подруга. Вспотела ужасно, принять бы холодный душ. Уже дома я зашла в ванну и включила кран. Холодная вода помогла прийти в чувство. Ведь в мыслях полный хаос, словно обессиленная. Но нельзя опускать руки. Вся мокрая, я начала искать полотенце. «Проклятие! Холодно, однако!» Услышав шорох в коридоре, обратилась к сестре. «Лиз, полотенце принеси!» Пыталась докричаться, но бестолку. Наверное, громко музыку включила. Придется искать самой. Открыла шкаф, но здесь неожиданно отворилась дверь. И на пороге стоял Алик. «Ублюдок бесстыжий, перестань глазеть!» «Покраснела-то как, стыдно?» «Не расстраивайся, очень даже симпатичная. Тонкая талия, круглые бедра. Скажи, Ань, может тебя трахнуть, чтобы подобрела?» Ластно прислонил к зеркалу. «Самый настоящий хам».